Глава 14. Олег. Тишина в машине густая, тяжелая, но лишенная прежнего напряжения. Она не давит, а скорее обволакивает, как после бури. Демьян сжимает руль до побелевших костяшек пальцев. Я стискиваю зубы до хруста, но не от бессильной злости, а чтобы ощутить твердость, реальность происшедшего. На моих губах все еще горит ее вкус. Сладкий, с примесью дешевого кофе и чего-то неуловимого. Только ее, Лизы. Демьян заводит мотор. Рычание двигателя — саундтрек к нашему новому, безумному соглашению. Я молча смотрю вперед. Друг пальцами барабанит по оплетке руля. Не в бешенстве, а в странном, сосредоточенном возбуждении. «Черт возьми, Олег!» Наконец выдыхает он, и в его голосе нет ни злости, ни упрека, только оглушенное признание. «Ты видел? Она ответила! Обоим!» «Да, видел. Мой голос ровный, без единой трещины. Внутри холодный огонь. Не ревность, азарт». Демьян ухмыляется. «Значит, план?» — спрашивает он. «Просто, деловито». «План». Киваем и выруливаем на шоссе. «Сегодня ничего, ни звонков, ни сообщений». Ей нужно прийти в себя, осмыслить, почувствовать себя в безопасности. Пусть соскучится, пусть задумается. «Сложно будет», — хмурится Демьян, смотря в окно на проплывающие огни. «Не звонить, не писать. Я хочу снова ее поцеловать». «Сложно», — соглашаюсь я. «Но необходимо. Мы действовали как животные. Теперь будем действовать как партнеры». Он кивает, усваивая. Мы подъезжаем к моему дому. «Завтра», — говорю я, прежде чем выйти, — «наблюдаем. И все. Никаких шагов, никаких дурацких жестов. Ты понял меня?» «Понял». Он открывает дверь. «Слушай, Олег, это же... это правильно? То, что мы задумали?» Я смотрю на него, на своего лучшего друга, на союзника. «Это то, чего она хочет». Другого пути нет. Демьян кивает более уверенно. Я выхожу, смотрю вслед его машине. Ревности нет. Есть лишь холодная решимость. Следующий день тянется мучительно долго. Универ, пары. Я сижу на лекции, смотрю на затылок Лизы, сидящей на два ряда впереди. Она не оборачивается. Сидит, сгорбившись в своем большом сером худи, словно пытаясь стать еще меньше, незаметнее. Она отстранена, как ледышка. Демьян, как и договаривались, не лезет, но я вижу, как он сходит с ума. Он посылает ей пару СМС, не о вчерашнем, не о чувствах, какой-то дурацкий мем про пары, потом вопрос по заданию. Лиза не отвечает, вообще. Молчание — ее новая крепость. Во время перерыва иду пить кофе. Демьян подходит ко мне, лицо искажено нетерпением. «Я не могу, Олег. Она просто игнорирует. Надо что-то делать». «Игнор — это тоже ответ». Спокойно отвечаю, отхлебывая кофе из автомата. Она прощупывает границы. Проверяет, будем ли мы давить. Мы не будем. «Но как долго?» «Столько, сколько потребуется, блядь. Наша стратегия теперь стать теми, кому Лиза захочет довериться, а не теми, кого боится». Он закусывает губу, смотрит на нее через толпу. Лиза стоит одна у окна, пьет чай из бумажного стаканчика. Одна. Всегда одна. «Посмотри на нее, Демьян». Тихо говорю я. «По-настоящему посмотри. Худющая, бледная. Чай — это, скорее всего, весь ее завтрак и обед». Друг морщится. «Ты думаешь, у нее нет денег на нормальную еду?» «Я не думаю, я почти уверен. Вспомни ее дом, район. Лиза не просто скромная, бедная, голодная и гордая. Слишком гордая, чтобы просить или принимать помощь». Демьян замирает. Его лицо меняется. Горячность сменяется чем-то более серьезным, более взрослым. «Черт, это же... это ужасно! Я тут со своими дурацкими цветами, а она...» А она, возможно, не знает, как оплатить счет за электричество. Заканчиваю его мысль. Холодная ярость подкатывает к горлу. ни на нее, ни на него, а на всю эту несправедливую ситуацию. И все-таки мы не можем позволить Лизе голодать. Он смотрит на меня, понимая. Что предлагаешь? Не будем давить на нее, но можем позаботиться, ненавязчиво. Достаю телефон. Узнаю ее расписание, во сколько она обычно возвращается домой. Демьян не задает лишних вопросов. Через 5 минут у нас есть время. Я открываю приложение службы доставки продуктов. Что будем заказывать? Голос друга оживлен, но он уже полностью в игре, в нашей новой общей миссии. Все, что нужно, но без понтов, без икры и устриц, как будто для себя. Мясо, курица, рыба, овощи, фрукты, молочные, яйца, хлеб, макароны, рис, кофе хороший, чай, шоколад, что-то на перекус, соки, база, но качественная. И чтобы доставили к тому времени, когда она будет дома. Бесконтактная доставка, чтобы не всучила курьеру обратно. Он диктует, что еще добавить. Лицо Демьяна озарено необычной нежностью. Мы становимся ее тайными хранителями. Это интимнее, чем любой поцелуй. Пока друг увлечен списком, я делаю свой ход. Набираю номер. «Рам, привет! Нужна инфа по одному дому. Диктую адрес Лизы». «Все, что сможешь вытащить. Состояние дома, коммуникации, управляющая компания, проблемы с водой, отоплением, канализацией. Все. Срочно». Вешаю трубку. Демьян смотрит на меня с усмешкой. «Это вот так ты не лезешь в ее жизнь? Заказываешь тотальную слежку?» Я фыркаю, убирая телефон. «Чтобы помочь, нужно понимать масштаб проблем. Мы не можем решить то, о чем не знаем. Это не слежка, это стратегическая разведка». Он качает головой, но не спорит. Понимает. Мы играем в долгую. В конце дня видим Лизу на остановке. Она ждет свой автобус, сгорбившись под тяжестью рюкзака, в котором, кажется, весь ее мир. Хрупкая, неприступная. Демьян замирает рядом со мной. Я чувствую, как напрягается все его тело. «Черт, Олег, я не могу на это смотреть!» — бормочет сквозь зубы. «Она будет трястись в этой давке, а я... Я могу просто посадить ее в машину и отвезти с комфортом, быстро, безопасно. Почему она не позволяет? Почему отказывается?» Он беснуется, плечи напряжены, пальцы сжаты в кулаки. Ему физически тяжело принять отказ, независимость Лизы. Он привык брать то, что хочет, а она не вещь. «Потому что это ее выбор», — говорю тихо, кладя руку ему на плечо, чтобы удержать на месте. «Ее контроль. И мы должны это уважать. Сейчас, по крайней мере. Если сорвемся, потеряем все». «Но как долго?» В его голосе снова нотки того потерянного мальчика. «До тех пор, пока она сама не захочет сесть в твою тачку». Отвечаю. Мои глаза прикованы к Лизе. Она заходит в автобус, и дверь с шипением закрывается за ней. «Но мы поможем ей захотеть этого. Подберем ключик к нашей красотке. И она откроется нам. Добровольно». Автобус отъезжает, увозя желанную девушку. Мы стоим и смотрим вслед. «И когда начнем?» — спрашивает Демьян, все еще глядя на пустую дорогу. Я поворачиваюсь к нему. На моих губах уверенная улыбка. «Мы уже начали. А сегодня? Сегодня мы продолжим».